Глава 51. Толкнув дверь ногой, он внес меня в купальню, залитую светом свечей. Здесь мы встретились с ним впервые, хотя нет, встретились мы у дверей, когда он впустил меня в особняк, но тогда он не обратил на меня внимания, а вот когда на следующий день я плюхнулась к нему в бассейн, это не смогло остаться незамеченным. Так что купальня стала для нас особым местом. Именно здесь у нас случилось все впервые. Не озаботившись снятием штанов, Стив спустился по мраморным ступеням и погрузил меня в теплую воду. Она нежно коснулась моей разгоряченной кожи, вслед за ней по моей груди запорхали губы возлюбленного. Я обвела руками его шею и поцеловала. Стивен поставил меня и шагнул назад, чтобы полюбоваться. «Какая же ты красивая!» — подытожил он, снова сгребая меня в охапку. Происходящее будоражило меня и кружило голову. Я пылала от страсти, нетерпеливыми руками расстегнула штаны Стивена и, судорожно сглотнув, попыталась избавиться от них. Но это оказалось не так просто. Они намокли и не хотели расставаться со своим носителем. Но тут мне на выручку подоспел Стивен и моментально уговорил их покинуть его тело. Я часто задышала, понимая, что теперь между нами нет ничего, что помешало бы слиться в порыве страсти. Не вытерпев, я заскользила руками по мужской груди. Упругие мышцы под бархатом кожи сводили меня с ума и тревожили душу. Тело Стивена на деле было куда прекраснее, чем в моих мечтах. Потеряв голову от страсти, я принялась целовать шею и плечи Стивена. Мы слились в безумстве нашей любви. Стивен оказался неутомимым любовником. Он будто знал все, что мне приятнее всего, а я знала, что нравится ему. Я догадалась, что так действует связь истинных. Утолив первый приступ интимной жажды прямо в купальне, мы перешли на кровать. Комкая простыни и улетая на небеса от удовольствия, я извивалась в руках возлюбленного. Это была самая лучшая ночь в моей жизни. Никогда прежде мне не было настолько хорошо с мужчиной. Оторвались друг от друга лишь с рассветом. Утомленные и счастливые, мы лежали обнявшись, с радостью остались бы в постели на весь день, но приличия требовали покинуть ложе. «Этой ночью ты сделала меня счастливейшим из мужчин», — Стивен снова потянулся за поцелуем. «Впереди у нас будет еще много ночей», — загадочно пообещала я. «Что-то наша супружеская жизнь началась задолго до свадьбы. Если кто-то узнает, то осудит, ведь в этом мире не принято до венчания вкушать плоды страсти». Только мне было все равно, что у них принято, а что нет. Главное, что нас со Стивеном все устраивает, а на остальное плевать. Чтобы скрыть свои ночные похождения, я натянула на себя платье и выскользнула в холл. Мне предстояло незаметно прокрасться в свою комнату. Ощутила себя нашкодившей школьницей, возвращающейся с вечеринки не в 10 часов, как обещала, а утром. Я почти дошла, почти добралась, почти укрылась в комнате, но вдруг открылась дверь, ведущая в апартаменты Томаса, и он появился на пороге с осуждающим выражением лица. Все же мартовской кошке не сидится дома. Он привалился плечом к деревянному косяку и сложил руки на груди. Глаза застыли в упреке. «Я тебе не кошка», — взбунтовалась я. Это было наиболее верное и менее обидное сравнение, какое я мог придумать, — отметил он. «Ты что творишь? А что, если лорд Росиус узнает, что вы эту ночь провели вместе?» «Думаешь, твоему отцу есть хоть какое-то дело до моего морального облика? Или он считает, что его сын ни разу не видел женщины, и я вдруг его совратила?» «Нет, лорд Росиус не считает Стивена невинным юношей. Но близкие отношения в нашем мире возможны лишь между мужем и женой. И что теперь?» — я небрежно отмахнулась. «Подумаешь, в моем мире ненормально выходить замуж невинной девственницей. Девушки моего мира куда раскрепощеннее здешних, так что ничему не удивляйся». «Я-то не удивляюсь, только боюсь, что отец обо всем догадается». Было ясно, что мы погорячились, но сделанного не изменить. Да к тому же нам так было хорошо вместе, что я ни о чем не жалела. «Наверное, ты прав, Томас, и нам надо быть осторожнее», — согласилась я. Как я могла отрицать очевидную истину? «Только наше будущее настолько неопределенное, что мне страшно потерять Стивена. Оттого мне захотелось узнать его любовь в полной мере. Для меня это было важно». «Я тебя понимаю», — кивнул он. «Только прошу, будьте осторожнее. Нельзя допустить, чтобы отец что-то узнал, иначе будет много проблем». И сама знала это. Только желание принадлежать Стивену было выше меня. Этой ночью я поддалась порыву страсти и теперь ни о чем не жалела. Но сейчас надо было переодеться, привести себя в порядок и сделать вид, что всю ночь я спала и даже выспалась. Надеюсь, по нашим довольным лицам лорд Россиус ни о чем не догадается.